Королевский пудинг. На 4 порции 2 столовые ложки сливочного масла, 1 стакан сахарной пудры, 4 столовые ложки муки, полстакана тертых сухарей, 3 яйца, цедра одного лимона, молоко, 2 чайные ложки разрыхлителя, полстакана изюма, полстакана миндальной крошки. Сахарную пудру растереть с маслом в пышную массу. Добавить лимонную цедру. Взбить яйца и медленно влить их в сахарную массу. Добавив муку, разрыхлитель, изюм, миндальную крошку, сухари. Влить молоко. Масса должна стекать каплями. Дно посуды для пудинга застелить смазанной сливочным маслом жиронепроницаемой бумагой. Стенки посуды тоже нужно смазать сливочным маслом. Подготовленную массу выложить в посуду. Закрыть ее двумя слоями бумаги, сначала промасленным, заложенным посередине складкой, а затем большим листом фольги. Посуду обвязать по ободу, а углы фольги нужно отвернуть кверху, скрутив ручку. Готовить в закрытой посуде на умеренно кипящей воде 2 часа. Перед тем, как подавать на стол, порции нужно выложить на решетку и прогреть над кипящей водой. Блюдо украсить сливками, изюмом и миндальной крошкой.